ду гелгин хыйнарун хадру ялда берхара бас хадерил зобаза кучара цамун ахмад кван хидерил ростае бакара цамун ахмад вахшон талих вана хаги сатуро хинчуа хаги судул ади набарожен жегиги кани хаги вахшон талих вана хаги сатуро хинчуа хаги судул ади набарожен жегиги кани хаги Жегиги камиль хаги.